Кар выехал в тот же день, только выбрал лошадь получше и уложил в мешок припасы на несколько дней. С собой он никого не взял. 3-4 работника, которых могла выделить ему Далла, помогли бы мало, а он собирался воззвать о помощи к совсем иным, высшим силам. Так советовала ему белая руна Перт. Но как ни погонял коня Кар-колдун, и как ни обгоняли его нетерпеливые мечты о торжестве мести, его соперник оказался быстрее. В усадьбе Речной Туман Кара встретила недоброе предзнаменование. Первым, кто вышел ему навстречу, оказался Рам-резчик. Да это Кар! — воскликнул он, изумленно расширив глаза и стремительно начертил в воздухе оберегающую руну Торн. «Или это твоя Фюльгия? Или ты уже умер, и это твой беспокойный дух?» «Я не собираюсь умирать, а насчет других не знаю», — злобно ответил Кар. Встреча с соперником и Торн подействовали на него неприятно, и та мелкая злобливость, от которой он было избавился, снова вцепилась в его завистливое сердце. «Где твой приятель? Этот мошенник, которого ты привез к нам в усадьбу?» «Гельд?» — Рам рассмеялся. «Можешь мне не рассказывать, почему ты зовешь его мошенником. Я сразу понял, что парень не промах, но когда он явился сюда с железом, даже я удивился. Так провести тебя, да и твою хозяйку заодно. Сам Локи не справился бы лучше. Он нам тут рассказал и про Ингвида с юга, и про волка-оборотня. С оборотнем ты, Кар, дал маху, прямо скажу. Чтобы не распознать оборотня, надо быть слепым. Ты как-то назвал Гельда моим побочным сыном. Так вот, я бы гордился, будь это так. Да уж, от своего-то ты избавился вовремя, ядовито бросил Кар. Где он? Мой сын? Рам перестал улыбаться и взглянул на Кара с суровым вызовом. Этим предметом он никогда не шутил и не позволял никому другому. «Барландец!» «Спроси у Ньорда, но я полагаю, что уже за устьем». Рам махнул рукой на юго-восток, где широкий и короткий Токкефьорд открывался в море. Они уплыли на рассвете, а сейчас давно заполдень. «С кем ты тут споришь, Рам?» К ним подошел хозяин, Эйвинд Гусь, по привычке вытягивая шею. При виде Кара его шея замерла, вытянувшись до предела. А глаза Эйвинда глуповато захлопали, хотя на самом деле дураком он отнюдь не был. Колдун так редко показывался на побережье, что про него почти забыли. «Кар!» — воскликнул он. «Кар-колдун! Вот так гость! Везет мне на гостей этой зимой! Ну, ты тоже расскажешь что-нибудь забавное? Про оборотней?» «У вас тут был оборотень!» — крикнул Кар, выведенный из последнего терпения этой глупой и бесполезной болтовней. «У вас сидел оборотень, трепал языком, а вы слушали, разинув рты. Этот барландец — сам оборотень!» «Не может быть!» Эйвинд поначалу воспринял его слова всерьез. «Рам говорит, — он посмотрел на кузнеца, — что сам начертил у него на груди руну Торн. Будь он оборотнем, она сожгла бы его на месте и кучки пепла не оставила. Да он бы и не дался. Рам оборотней с первого взгляда распознает», — добавила подошедшая Фрейдис хозяйка. «И не видела я такого, чтобы оборотни носили на руках золотые обручья. Небось, твоя хозяйка до смерти рада, что теперь она у нее». Кар плюнул на землю. «Я приехал сюда не слушать вашу глупую болтовню!» — заорал он, выходя из себя. «Я хочу знать одно. Поможете вы мне остановить железо, пока оно не уплыло к фьялям, или нет? Если нет, я справлюсь без вас, но вам же будет хуже». «Как к фьялям?» — переспросило сразу несколько голосов во дворе. «Руны показали обман. Он увез наше железо к фьялям, чтобы оно стало мечами против всех квиттов. Надо догнать его. У тебя же был корабль!» Требовательный взгляд колдуна уперся в Эйвинда. Хозяева переглядывались. Эйвинд вытянул шею вперед, подумал, потом решительно покрутил головой. «Да если он добывал железо для фьялей, то Так разве его за Ягнячьим ручьем не дожидается 5 кораблей? Как тогда, на пастбищном острове, когда мы с Дагом, сыном Хельги, Хродмар-Ярл с бронзовым флюгером на мачте? Нет, это не пойдет. Эйвинд еще раз с завидной решимостью покрутил головой. Я вам не Сигурд, убийца дракона. Хеймер-Ярл со всех взял клятву не ввязываться в драку с фьялями ни по какому случаю, разве что они сами нападут. Он сказал, что у него нет возможности спасать нас по 3 раза в год. А разве я такой дурак, чтобы искать себе беды на голову? Да и ты скажи, Рам! Обеспокоенная хозяйка посмотрела на кузнеца. Рам не ответил. Лицо его казалось потемневшим. Его мысли находились далеко отсюда. Так далеко на дорогах прошлого, настоящего и будущего, что никто не мог за ним последовать. Кар тоже молчал, сжав челюсти, будто зажал кончик хвоста удачи и ни за что не выпустит. Возле крыльца вдруг страшно вскрикнул женский голос. Все вздрогнули и обернулись. «Вон! Вон!» Бледная, как кость, помешанная Гальни безумными глазами смотрела на пустое место в середине двора и держала ладони с расставленными пальцами перед грудью, то ли умоляя, то ли творя какую-то безумную ворожбу. «Тролль! Тролль! Волчий! Волчий оскал! Вырвался! Вырвался! Уйди! Уйди! Зубы! Глазами грызет!» И все во дворе, застыв, как завороженные, слушали ее бессвязные речи. Перед глазами вставал неясный, но отвратительный и угрожающий образ. Нечто серое, косматое, расплывчатое, с длинной, противно вытянутой мордой, оскалившее острые зубы, смотрящее желтыми, жадными глазами с черными точечками крошечных зрачков. Фрейдис хозяйка стиснула руки и прижала их к груди, как перед большой опасностью. Лицо Рама внезапно из замкнутого стало злым. Он дернул головой и хотел крикнуть помешанной что-то резкое, отрезвляющее, но она вдруг разрыдалась, закрыла лицо руками и бросилась в дом. В ее плаче слышалось безысходное, болезненное отчаяние существа, которому нет спасения. Тролли не оставят ее в покое, пока она не умрет. Хозяева переглянулись, и Эйвентгусь скривился. «Надоела она мне», — с досадой пожаловался он. «Пора ее дальше провожать. Не могу больше про троллей слушать. Скоро сам начну их видеть». Кар вдруг хмыкнул. Все посмотрели на него. «Держи ее дома, сколько она захочет», — велел он хозяину. «Она ясновидящая». «Помешанная она, а не ясновидящая», — досадливо возразила Фрейдис хозяйка. Долг гостеприимства уже стал обременять ее. «Только троллей нам и не хватало». «Она видит то, что есть», — сурово ответил Кар. «Это вы видите людей вместо троллей. А она видит троллей, как они не прячутся». Не прощаясь с хозяевами, он вскочил на коня и поехал прочь, так и не зайдя в дом. Свернув на тропинку к морю, Кар стал погонять коня и скакал все быстрее и быстрее. Он сам еще не знал, что хочет делать, но мысль о том, что враг все-таки ушел, была нестерпима. Казалось, что внезапно обретенные силы помогут его как-нибудь задержать. Зачем он потерял столько времени на том глупом дворе? Да не так уж и много. Уплыл на рассвете. К ночи он будет на Квитингском юге, где хозяйничают фьяли. Может, за Ягнячьим ручьем его ждут корабли Торбранда-тролля? Неужели он уйдет? Мальчишка, взявший верх над колдуном Каром? Нет, только над прежним Каром. Над новым, побывавшим в святилище Раутберге и говорившим с Норной, ни один человек не возьмет верха. Никогда. Кар мчался по каменистой тропе вдоль берега к устью фьорда, все меньше и меньше замечая окружающее. В его памяти ожила ночь, лунный свет, заливший широкую площадку, молчаливые лики стоячих камней. Океан мрака внизу, синее пространство неба с косматыми облаками наверху, такое близкое, изливающее потоки силы на него, пришедшего за силой. Тот Кар, что родился возле черного круга жертвенной крови, возник снова, и колдун сам себе казался вихрем, готовым смести все преграды. Вот так же он может мчаться над землей и над морем, как ветер, что летит своим путем и не смотрит вниз. Не помня себя, Кар вылетел на мыс возле устья фьорда, но тут же пришлось придержать коня. Перед ним расстилалось море. Серое, почти гладкое зимнее море, равнодушное и глухое. Эта пустота чужого пространства разом оглушила и отрезвила Кара. Здесь начинается новая стихия и новая сила, над которой Кар и даже сама Раутберга не имели никакой власти. Это обитель Ньорда, Эгера и девяти его дочерей, морских великанш. Они сами правят своим миром. Соскочив с коня, Кар подбежал к самому краю каменистого обрыва и жадно окинул взглядом морскую даль, будто надеясь увидеть корабль. Зацепить бы его хотя бы взглядом, а там он уж как-нибудь притянет его назад. Напрасно. За полдня корабль скрылся из глаз. Теперь его увидит разве что орел Хресвельг, пожиратель трупов, что сидит на краю небес и крыльями своими рождает бури. Кар стоял на краю, ноги его скользили на мокром камне, пронзительно холодный ветер трепал волосы, задувал в глаза, мешал смотреть. Ветер отталкивал его от обрыва, гнал прочь от моря, точно хозяева влажной стихии понимали, что чужак пытается вмешаться в их дела. Кар отводил волосы руками, наклонял голову, и его упрямо тянуло вперед, к морю, точно он стучал в дом, где его не желают принимать. Хотелось идти вперед, будто своим движением он мог отодвинуть границу своего бессилия. Но тропа обрывалась, внизу была пустота. Отступить значит признать, что мальчишка обманул его и ушел безнаказанным. Неужели сила, подаренная Раутбергой, окажется бесполезной? Неужели она не властна над этим серым движущимся пространством? Нет, нет! Вы не оттолкнете меня! Сначала тихо, а потом все громче и громче заговорил Кар, обращаясь к силам морской стихии и не помня сейчас их имен. В голосе его звучало скорее требование, чем просьба, и это придало ему уверенности, напомнило все то, что он приобрел. «Я не отступлю! Я не поддамся! Мои враги сильнее меня? Нет! Я сильнее моих врагов! Я разбудил свою силу! Больше она не заснет!» «Больше она никогда не будет спать, а я больше никогда не буду отступать! Я велик, я силен, я сильнее всех!» Орал он навстречу морскому ветру, и голос колдуна смешивался с его ревом, так что сам Кар почти не слышал себя и оттого старался кричать еще громче. Его лицо дико исказилось, волосы бились на ветру, и сам он стал похожим на морского великана, который втиснул исполинские силы в кувшинчик тщедушного, тонконогого человеческого тела. «Я выше горы! Я быстрее ветра! Я шире моря! Гора отдала мне силу! Небо отдало мне силу! Земля отдала мне силу! И море отдаст! Отдаст! Я требую! Я отдам все! Все, чем владею, но я получу силу! Получу!» «Так сказала Норна! Такова моя судьба! Я получу!» Ветер подхватил его и нес на могучих крыльях. Камень крошился от тяжести великана. Кар не видел больше ничего. Его глаза затуманило боевое безумие берсерка. Исполинская мощь, так долго им желанная, растекалась по жилам, словно наконец-то прорвала запруды, где копилось 20 лет. Как первая весенняя буря, что с диким ревом и грохотом сметает остатки льда, она смела все, что оставалось от прежнего Кара. «Я хочу, чтобы мой враг не доплыл до берега! Никогда!» — вопил колдун, сливаясь с силами стихий, и ветер становился продолжением желаний, истекая прямо из рвущегося сердца. «Никогда!» «Пусть море растерзает его корабль, раздавит, размечет обломками!» Пусть его выловит сеть ран, пусть морские великанши задушат его своими холодными руками. Я так хочу. Я, Кар, сильнейший колдун. Вот мое заклятие! Вот моя воля! И ты исполнишь ее!» Выхватив из-за пояса свой драгоценный и священный нож, Гар вскинул его над головой, точно грозил хозяевам моря. И какая-то огромная рука, невидимая рука ветра, крепко сжала его пальцы вокруг костяной рукояти ножа. Чужая воля, много сильнее человеческой, завладела его разумом и отдала свой властный приказ. Уже не осознавая себя, слившись в сознании с этой стихией, Кар повернул руку с ножом и с силой полоснул себя по горлу. Струя темно-красной блестящей крови упала с обрыва вниз и мигом была разметана ветром, разнесена и смешана с мириадами холодных влажных капель, летящих в воздушных потоках, пляшущих в морской пене, бьющихся о камни. А следом рухнуло с обрыва и тело колдуна. Дикие волны мгновенно сомкнулись над ним, точно и само оно растворилось в пучине. Ветер, вызванный и оскорбленный волей чужака, ярился все сильнее. Буря вскипала в глубине, поднималась выше и выше. Серые волны бились возле камней. По поверхности покатились валы. Дух бури взвился между водой и небом и с ревом полетел, перемешивая все в сплошную смертоносную круговерть. Морские великанши приняли жертву.